Митрич решил жениться. В столовой уже собирались на завтрак мои домашние. Следом за мною пришли и король с даром. К их присутствию мои отнеслись спокойно. Поприветствовали и сели за стол. Я, откашлявшись, начала: «Ваше Величество, разрешите, я посвящу своих домочадцев события этой ночи. Так будет лучше для безопасности Ее Величества и наследника». Дождавшись разрешающего кивка монарха, продолжила: «У нас в доме некоторое время будут находиться Ее Величество королева Элиана и наследный принц Филипп. Далее я изложила события прошедшей ночи и причины, приведшие к этому. Вначале все молчали, потом начали высказываться. Коля: «Исполнителя нет смысла искать, время тратить. Исполнитель уже мертв». Его поддержал Митрич: «Никто не оставит в живых такого свидетеля, который может привести к заказчику». И, обращаясь к Дариану, сказал: «Не тратьте зря время, не ищите исполнителя, ищите главного». Варя, немного помолчав, тоже добавила свою версию: «Исполнитель или из сотрудников кухни, или нянька ребенка». Даже молчаливый Петр высказался: «И, скорее всего, исполнителя шантажировали, вероятно, жизнью кого-то из близких». Георг и Дариан в полном недоумении смотрели на нас. «Теперь мой выход. Сир, лорд Дариан, вы сами видите, как быстро мы сделали логические выводы из представленной информации. Скорее всего, эти выводы соответствуют истине. Никто из нас не обладает талантами в розыскной магии. Вот и я вам сегодня сказала то же самое. Чистая логика, господа. Никакой магии». Господа несколько приуныли. Неужто рассчитывали найти у нас ищеек? Зря. Далее завтрак пошел своим чередом. Королева не почтила нас своим обществом. Измученная тяжелой ночью, она спала. Ну и пусть, ей легче будет потом. Своих гостей я проводила, взяв с них слово, что Георг придет к нам ближе к ночи, а Дариан как получится. Сейчас у него дел больше, чем он может себе позволить. После ухода гостей проведала кухню. Сказала, что у нас прибавилось едоков за столом и что требуется меню для годовалого ребенка. Тильда обещала учесть. Заглянула к Максу, предупредила о своем отсутствии до обеда. Макс, зарывшись по уши в бумагах на своем столе, только махнул рукой, показывая, что понял. Прошла в гостевое крыло. Зашла в королевские покои. Из кресла в гостиной поднялась Рокса. Доложила, что королева еще отдыхает, а его высочество проснулся, был весел, его забрала в детскую Майя. Я велела ей оставаться пока здесь, как проснется ее величество, помочь ей разобраться тут совсем. Пошла в детскую, заодно еще раз посмотрю малыша. В детской находилась Майя и двое малышей. Машка сидела в своем манеже и весело наяривала погремушкой почему-то не менее звонкому. Было весело и громко. Маше. Майя за столом кормила маленького принца омлетом и поила какао. Малыш не капризничал и охотно открывал рот, есть самому ему рановато. Быстро просмотрела ребенка, вроде бы все нормально. Легкая дистония сосудов, но это пройдет. Майя, тебе не тяжело с двумя детьми? Может, кого из девочек тебе на помощь отправить? Спасибо, Тесса Анна, не надо, я справлюсь. Малыши чудесные, спокойные. До завтрака сидели в манеже и подавали друг другу игрушки. И даже наша Машутка меньше проказничала. А мальчик любит на лошадке кататься. А погулять во дворе потом можно? Майя, я рассмеялась, ну и тараторка. Мальчика зовут Филипп, но ты можешь звать его Фил или Филли, он ведь маленький. Да, он любит кататься на лошадке и гулять обязательно сходите. Только гулять строго во дворе и парке. Обязательно приглядывай за мальчиком, он еще не слишком хорошо ходит, может упасть. Майя обиженно оттопырила губу. Тесса Анна. Да когда это я плохо за ребенком смотрела? Конечно, буду следить и помогать гулять. На этом ЦУ домашним закончились, и я пошла спать. Проснулась за пару часов до обеда. Вроде бы хорошо себя чувствую. Нечего валяться, сейчас приведу себя в порядок и поработаю немного в кабинете. Там скопилось уже достаточно бумаг для моего просмотра и одобрения. Успела поработать немного. В открытую дверь заглянул Митрич. «Аня, мне надо с тобой посоветоваться. Ты не слишком занята?» Успела хоть отдохнуть, а то утром выглядела как-то не очень. Странно, что это Митрич разговорился. Обычно он бурчит что-то себе под нос, позволяя окружающим самим переводить на общечеловеческие его бурчания. Оказывается, он и нормально говорить умеет. Да, Трофим, заходи. Давай свое дело. Ну, о чем посоветоваться-то хотел? Митрич странно замялся, потом выпалил. «Аня, как ты смотришь на то, если я буду жить отдельно?» «Митрич, тебя кто-то обидел? Или что-то случилось? Я была встревожена, к чему такие заявления?» «Нет-нет, Аня, я все неправильно сказал!» Митрич заторопился, видя, что я беспокоюсь. «Просто я хотел сказать, что если я построю себе дом и буду жить там, но если ты думаешь, что так нельзя, так я не буду». «Погоди, Митрич, совсем запутал. Давай с самого начала. Почему ты решил строить себе отдельный дом?» Митрич как-то странно замялся. Отводил взгляд, пыхтел. Я молчала. Наконец он решился и сказал. «Аня, только пообещай, что не будешь смеяться. Я даже думать боюсь, как представлю, что этот охламон Колька может брякнуть». «Митрич, ты не тяни кота за подробности. Быстрее скажешь, быстрее выйдешь». «Ну, в общем, Аня, мне нравится одна дама, и я решил жениться», — бухнул Митрич и приоткрыл один глаз, проверяя, не смеюсь ли я. Я не смеялась. Я изо всех сил удерживалась. Подбодрила его: «Понятно, ты решил жениться. Что тут смешного?» «Аня, в моем-то возрасте смешно». «Тю, Митрич, какой возраст? Тебе 50 лет». На земле в этом возрасте некоторые только первый раз отцами становятся. А кто у нас избранница? Терять теперь Митричу было нечего, и он, отвернувшись и покраснев, буркнул. «Тиранера, конечно. Не на этих же молодых свиристелках жениться». «Отличный выбор, Трофим. Мы точно одобряем». «А почему жить отдельно?» «Ну, не знаю, как-то вроде принято так». «Да я и не хочу далеко от вас уходить. Вон, через дорогу пустой участок стоит. Выкуплю его, да и буду строить. Когда еще построю?» «Трофим, а невеста согласна? Ты уже получил согласие?» Митрич кивнул согласно. «Участок мы выкупим сами. Это тебе подарок от нас. А вообще, смотри, у меня вот какая мысль появилась. Тебе участок напротив нашего дома. Далее до самого леса пустырь идет. Если мы выкупим все, мало ли, может, и Варя с Петром отдельно жить захотят, обнесем единой оградой, будет у нас семейный квартал. Одно хозяйство, дома только разные. Как ты к этому относишься?» Митрич оживился. «Аня, да это самый лучший выход. Я и сам не хочу уходить из нашего дома. Я вас всех люблю, вы моя семья. И даже этого обормота Кольку люблю». «Значит так, Митрич, женись хоть завтра. Пока жить будете здесь со всеми, места в твоих комнатах хватает. А дом потом потихоньку начнем строить, как все уладим. Только дом строить будем сразу со всей сантехникой, канализацией и прочим. Чтобы не хуже, чем в нашем доме». Митрич радостно кивал и совсем соглашался. На этой позитивной ноте мы и расстались. «Мне пора на прием. Надо бы еще с Колькой провести профилактическую беседу, чтобы не смел подтрунивать над нашим новоиспеченным женихом». Перед тем, как спуститься в столовую, заглянула в детскую. Приоткрыла дверь осторожно. Заглянула. Майя предупреждающе замахала мне руками. Я прикрыла дверь. Майя вышла следом. «Тесса, Анна, спят малыши. Пообедали и спят. Машенька съела овощное пюре со сливками, а Филли кушал суп куриный и тефтели с картофельным пюре. Еще фруктовый мусс со сливками ел. Играли они с Машенькой, все хорошо. Когда приходила мама мальчика его навестить, с мамой он немного поиграл и опять к Маше в манеж. И лошадка Машина ему тоже понравилась. Мальчик очень спокойный, не капризный. А вот наша бойчее. Чуть что, так и игрушку отберет и кинет ее. Спасибо, Майя. Иди отдыхай пока». Королева уже проснулась, выходит, раз сына первым делом пошла навещать. Ну, тогда и я ее проведаю. Постучала в дверь, дождалась разрешения, вошла. «Батюшки, во что это нашу королеву обредили?» «Добрый день, Ваше Величество. Как вы себя чувствуете?» «Добрый день, Тессанна. Я хорошо себя чувствую. Скажите, вы уже осматривали моего сына? Как его здоровье?» «Разумеется, Ваше Величество, я осматривала принца Филиппа. В общем, ребенок практически здоров. Небольшая дистония пройдет при соблюдении режима дня, активными прогулками на свежем воздухе и нормальным питанием. Все будет хорошо. Утром вы были слишком усталы и не стали вас тревожить, но Его Величество Георг просил передать вам, что он вернется вечером, возможно, поздно, но обязательно придет. И Его Величество сказал, что вы и принц Филипп некоторое время будете гостями нашей семьи. Поверьте, здесь вы будете в безопасности. За пределы усадьбы только не стоит выходить, но у нас и так есть где погулять. Простите, если одежду вам предоставили не по дворцовому этикету, но у нас в провинции все намного проще». Королева чуть покраснела, но ответила спокойно: «Тессанна, это я должна извиняться. Свалились вам на голову. Одежда ваша необычная, конечно, но очень удобная. Я даже не ожидала. И платье без корсета такое легкое, и...» — королева слегка порозовела. «Белье ваше такое удобное. Я такого никогда не видела. Это из вашего мира?» «Да, Ваше Величество. Образцы действительно из нашего мира, но сшито уже здесь. Из местного материала и местной швеей. Но я хотела предложить вам разделить с нами обеденную трапезу. Или предпочитаете отобедать в своих покоях?» «Тессанна, я с удовольствием пообедаю вместе с вашей семьей. И у меня одна просьба к вам. Не надо меня постоянно называть Ваше Величество. Зовите меня просто Элиана. Мне это будет приятно». Честно говоря, я была удивлена. Во дворце я видела гордую, надменную королеву в тронном зале. Я, конечно, видела, что это не более чем защитная маска, но для окружающих это было именно как высокомерие. А сейчас передо мной была молоденькая девчонка, испуганная всем тем, что свалилось на нее. Страхом за мужа, сына. Одета она была по нашей моде 60-х годов. Платьице длиной чуть ниже колена, тонкая талия, юбка солнце, белый округлый воротничок. Стиль Одри Хепберн. Да и сама походила на знаменитую актрису. Тоненькая талия, хрупкая фигурка, длинная шея, сейчас открытая новым платьем. Темно-каштановые волосы, правда, не короткая стрижка, а уложенные в незатейливую прическу длинные волосы. Большие глаза цвета грозового неба. Очень красивая девочка. На стройных ножках наши туфли-балетки. Интересно, как быстро Люсия успела пошить новую одежду королеве? Чуть позже спрошу у Никея, он у нас знает все. Спускались мы вдвоем в столовую. Мои при виде королевы встали, поклонились кто как сумел. Элиана улыбнулась всем и предложила звать ее по имени без титула. Вначале было напряжение за столом, но постепенно все расслабились, стали обсуждать неотложные дела, просто шутить. Время после обеда промелькнуло одним мигом. Только что приняла первого больного, и на тебе, пора идти на ужин. За ужином я не стала ничего говорить о будущей женитьбе Митрича и нашей идее постройки нашего личного квартала. Это наше внутрисемейное дело, не стоит посвящать в это посторонних, даже если посторонние королева. После ужина Элиана удалилась, объяснив, что хотела бы провести время с сыном. Ну и на здоровье. У нас она может вести себя свободно и быть самой собой, и проводить свое время со своим ребенком, а не с фрейлинами-сплетницами. А мы все дружно перебрались в нашу семейную гостиную. У каждого нашелся свой досуг. Коля и Петр сражались в шахматы, которые им по их эскизам смастерил Рим. Митрич самозабвенно плел рыбацкие сети, результат последней поездки на ярмарку. Там он закупился какими-то особыми нитками для сетей и сейчас плел их при помощи деревянного челнока, изготовленного все тем же Римом. А мы с Варей увлеченно вязали. Наконец настал и наш звездный час. Пряжи было всех цветов. Мы вспоминали все известные нам узоры и модели. Свитер для Коли я уже связала, себе кофточку. А сейчас не удержалась, достала спрёденный козий пух и решила связать шаль. Нить была тоненькая, вязалась не очень быстро. В общем, семейная идиллия. Мужчины сурово вглядываются в шахматную доску, Митрич в нирване, женщины рукодельничают, горит камин. Но звездой вечера была, конечно, Маня. Варя взяла дочку с собой в гостиную, и Машка осваивала азы ползания по ковру. Не всегда успешно, чаще только пластунским методом. Зато смеялась задорно, посверкивая двумя прорезавшимися зубками. Кстати, надо сказать спасибо Заряну, он еще летом принес мне какую-то травку из лесу и сказал, что мазь из сока этой травы снимет боль при прорезывании зубов у детей. И действительно, Маша абсолютно спокойно пережила этот обычно болючий процесс. И вот эту идиллию я и нарушила новыми известиями. Не знаю, что больше поразило в новостях. Весть о скорой женитьбе или предложение о постройке домов. Парни зависли, как проводной интернет. Варя разглядывала Митрича как невидаль. Митрич, в свою очередь, старался мимикрировать под обивку кресла, в котором сидел. Первым прорезался голос у Коли. Как ни странно, он не пытался ни хохмить, ни язвить. «Ну, раз Аня серьезно и спокойно, значит, это не шутка. И все нормально. Невеста нам подходит. Митрич, я тебя поздравляю. Ну, невесту мы знаем». Митрич как-то диковато на нас посмотрел, откашлялся, но все равно хриплым голосом сказал: «Да вы ее знаете, это Тиранера. Вот теперь можете смеяться». «Митрич, да ты что? Мы очень рады за тебя. И Тиранера нам всем нравится». Варя искренне улыбнулась Митричу. Самый немногословный оказался Петя. Он просто встал, подошел к Трофиму, пожал руку и шлепнул его по плечу. Митрич, наконец, расслабился. Он не знал, как мы отнесемся к его неожиданной любви, и переживал, а вдруг мы будем против. Но, убедившись, что даже зловредный Колька не сказал ничего этакого, воспрянул духом. «А как вам идея насчет семейного квартала?» Этот вопрос меня интересовал больше женитьбы Митрича. «Да мне и в этом доме хорошо», — пожал плечами Коля. «Ну, не знаю. Мы уже как-то привыкли все вместе. А ты чего, Аню, выселить нас решила?» Варя откровенно недоумевала. «Конечно нет, Варюша. Я уже на полном серьезе считаю вас всех моими кровными родственниками. Но когда-нибудь вам ведь захочется самостоятельности, собственного дома, который можно передать в наследство детям». Видя достаточно скептическое выражение на лицах младшего поколения нашей семьи, добавила два последних аргумента. «Вот смотрите. По нашей стороне до леса мы все участки выкупили. Это наша территория. А напротив тоже до леса свободная земля. Нам надо, чтобы кто-то там чужой поселился. Я бы не хотела. Выкупим землю, обнесем общей оградой все участки. Внутри построим там каждому по личному дому. Вот и Коля когда-нибудь надумает жениться, а молодая жена не захочет жить со всем колхозом вместе. И потом, кто сказал, что строительство вот прямо завтра начнется? Лишних денег у нас пока нет. Конечно, чтобы выкупить землю и поставить ограду, для этого найдем, но строительство, чтобы было все по-честному, будем вести на доходы от пекарни, молочного цеха, ну и дальнейших предприятий. Так что все это еще и не скоро будет. Жениться Митрич может хоть завтра, но пока нет отдельного дома, жить будем все вместе. Как вот такой вариант?» «Не знаю, Аня. Так-то вроде и неплохая идея, но я точно никуда пока не хочу переезжать. Я и к Тильдиной готовке привязан. А где в новом доме домовые? А я и к ним привык. Мне вот с Никеем поговорить с умным человеком, то есть с домовым, всегда интересно», — неуверенно протянул Колька. Из затемненного угла возле камина тихо выступил Никей. «Благодарю за добрые слова, Тес Коля», — Никей учтиво поклонился Николаю. «Насчет домовых я, возможно, мог бы помочь с этим вопросом, если желаете. Я лично знаю несколько семей домовых, которым невмоготу жить в домах, где хозяева черны душой. Они там медленно погибают. Если их пригласить и обещать им кров, работу и пропитание, домовые смогут добраться к вам. Но вы должны их пригласить сами. А моя семья в любом случае останется служить Тессе Анне». Коля сразу же поинтересовался: «А как мы их должны пригласить? Съездить в те дома, где сейчас живут домовые? А если хозяева их не отпустят, да еще и нам по шеям надают?» «Нет-то, Коля», — Никей, как всегда, сама невозмутимость. «Просто дайте мне ваш старый башмак и скажите: Я, Тесс Коля, приглашаю семью домовых жить со мной в моем доме. Обещаю кров и стол за верную службу и свою защиту. Все. Я сам схожу к ним и передам им ваше приглашение». Колька тут же приуныл. «Когда у меня еще этот дом будет? А мне уже сейчас этих домовых жалко». «Не огорчайтесь, Тесс Коля», — Никей тонко улыбнулся. «Наверное, Тесса Анна не откажет им во временном приюте. А мы потеснимся немного, и всем места хватит. Работы тем более». Не успела я кивнуть, как этот баламут Колька стащил со своей ноги комнатный тапок, протянул Никею и умоляюще посмотрел на меня. «Аня, ну ты же согласна?» «Как тут откажешь? Конечно, я дала свое согласие». И Колян затанцевал на месте, высоко подкидывая ногу в одном тапке. «Никей, дорогой, вот возьми и для нас еще». Варюша протягивала домовому еще один тапочек, снятый с ноги собственного супруга. Промолчал только один Митрич. Когда мы вопросительно посмотрели на него, он смущенно кашлянул и сказал, что ему надо посоветоваться с Нерой. Его право. На этом семейный вечер закончился, и все стали расходиться по своим комнатам. Я осталась в гостиной. Хотела дождаться Его Величества Георга. Новости из столицы меня весьма интересовали. Король появился, когда я уже откровенно начала клевать носом над своим вязанием. Встрепенулась, услышав шаги в холле. Внизу слышались голоса, и я пошла в столовую. В нашей семейной столовой сидел король Георг и торопливо ужинал. Махнув рукой на мои попытки изобразить реверанс, пригласил присесть и составить ему компанию за кофе. Я выбрала чай и тоже присела к столу. Король начал говорить сам, не дожидаясь моих вопросов. «В столице удалось избежать активного сопротивления. Видимо, не ожидали, что почти все заговорщики нам уже известны. Сейчас в столице проходят аресты, обыски. Сложнее в загородных поместьях, там кое-где оказывают сопротивление. У Дариана сейчас очень много работы, так что в ближайшее время он вряд ли сможет появляться здесь. И вот еще что, Тесса Анна. Я хотел бы попросить предоставить моей семье, жене и сыну, кров еще на некоторое время. Дело в том, что лорду Крейтону удалось скрыться. Ни в одном из известных нам мест он не появился. За ними наблюдают, и как только его заметят, сразу арестуют. А пока моей семье действительно будет безопаснее у вас». Мне не оставалось ничего, как согласиться. Не то чтобы я была сильно против, сейчас меня больше тревожило то, что Крейтон бежал. А загнанная в угол крыса может быть бешено опасной.